сжимал кулаки. Всегда одно и то же. Его звание недостаточно высоко для господ блатных. «Какое отношение к этому имеет комиссар Карлон?» — спросил он. «Это я скажу только ему». Комиссар стукнул кулаком по столу, и один из его подчиненных влепил Вальдо плюху. Вальдо застонал, закрыл глаза, а когда открыл их, посмотрел на ударившего так, будто вместо глаз у него были кинжалы. «Ладно, Лоран», — сказал комиссар, — «позвони на набережную». Подчиненный глубоко вздохнул и взялся за телефон. Вальдо тонко улыбнулся, потом сполз на бок и растянулся на полу, потеряв сознание. Из рукава его пиджака потекла кровь. «Уберите это», — сказал комиссар, — «и постарайтесь лучше перевязать его». Потом взял трубку, на том конце провода был дядя Иппо. «Значит, Антон, Шутц и ты работали на Ди Кристо?» — спросил комиссар Карлон. «Точно», — ответил Вальдо. «И какую работу вы выполняли?» Впервые за долгие дни дядя Иппо расслабился. С Вальдо все шло как по маслу. Ди Кристо занимался шантажом, мсье комиссар. Антон и я ему помогали. Трясли упрямых должников? Ну, встречались с типами и давали им понять, что нехорошо отказываться платить. И они понимали. Черт возьми, приходилось. Антон умел убеждать. «К этому мы вернемся позже», — отрезал дядя Иппо. «Как для Кристон находил своих клиентов?» «А у него были поставщики, его дело было обалденно здорово организовано». «Не сомневаюсь, Жюжюс Клиши ты знал?» «Еще бы, он был одним из поставщиков патрона. Несколько дней назад он был убит. Ты в курсе?» Вальдо не ответил, поморщился и поднес здоровую руку к раненой. «Мне сейчас так хреново», — сказал он. Инспектор Фолен на всякий случай шагнул к Вальдо. Он уже давно ждал малейшего сопротивления, чтобы пересчитать этому малому ребра. «Ты слышал, о чем тебя спросил начальник?» — спросил он. «Да», — ответил Вальдо. «Не бейте меня, мсье инспектор. Я уже начал колоться и не остановлюсь, но я хочу, чтобы ко мне относились по-хорошему». «Отнесутся», — сказал Фофо, широко улыбаясь. «Мы попросим палача получше наточить нож гильотины». «Хватит, Фофо», — сказал ему дядя Иппо и повернулся к Вальдо. «Но так ты знал, что Жижу замочили?» «Знал, начальник. Париж — большая деревня. Но ты, разумеется, не знаешь, кто его шлепнул». «Может, и знаю, но если я вам скажу, говори, а там видно будет». Жужу кокнул мой кореш Антон. Так, и за что? Насколько я понимаю, Жужу, Антон и ты пахали на одного босса. Конечно, но Жужу был нечистым. Он жрал из стольких кормушек, что едва успевал бегать от одной к другой. Настоящая опасность для общества, мсье комиссар. По какой причине конкретно вы его убили? Ты ведь тоже был там, так? Антон и я всегда работали в паре. Ну и мы увидели, что он разговаривал с... Это был ваш племянник, мсье комиссар. Фред Карлон, журналист? Да. Когда ваш племянник уехал, мы под Валерием Жужу, этот тип был дерьмо. Он сразу запел, он сказал вашему племяннику, что если его интересует сведения о налете в Пито, ему следует переговорить с Ди Кристо. Инспектор Фолен что-то буркнул, и дядя Иппо бросил на него быстрый взгляд. Фолен не любил Фреда и радовался всякий раз, когда ловил его с поличным на утаивании сведений. Комиссар Карлон замял этот вопрос. Он любил племянника, но в очередной раз был недоволен его манерой работать. «Ничего, он у меня дождется», — пообещал себе комиссар. «Итак», — сказал он, — «если я правильно понимаю, Ди Кристо располагал сведениями о налете в Пито». «Не знаю, мсье комиссар, но это вполне возможно. Ди Кристо не вводил нас в курс своих дел. Он приказывал действовать, и мы действовали. Но я не удивлюсь, что он имел сведения насчет дела в Пито. Этот тип не знал разве что об интимной жизни английской королевы. Он участвовал в налете в Пету. Не думаю, мсье комиссар. Дик Кристо не любил насилия и никогда бы не стал пачкаться в таком деле. А вот знать банду, что там поработал, он вполне мог. Благодаря Жюжю, может быть? Вполне возможно. Зачем Дик Кристо поехал в Шамбари? Понятия не имею, начальник. Как это понятия не имею? Вот так. Случайно ли Кристо не задолжал вам хрустов? Может, забыл расплатиться за какую-нибудь работенку? Нет, начальник, он был с нами честен. Клянусь. Угу, буркнул дядя Ипо. Он передал эстафету Фофо, который встал перед Вальдо, задумчиво потирая один кулачище, а другой. Где ты был, когда замочили Дик Кристо? У одного друга в Бельвилле. У какого друга? Ну, просто у друга. Фофо выбросил вперед правую руку, но не слишком сильно. Вальдо был не очень крепким, да еще потерял много крови. «Мы поговорим об этом позже», — вмешался дядя Ипо. «Если я правильно понимаю, в Шамбери у Дик Кристо был клиент». «Я вам уже говорил, мсье комиссар, что ничего не знаю». «Верно говорил, но представь себе, я провожу всю свою жизнь с мерзавцами вроде тебя, которые все знают, но молчат. Насчет Шамбери я чист. Век воли не видать». «Угу», — повторил дядя Ипо. Он смотрел на грабителя своими большими добрыми глазами, в глубине которых горел убийственный огонек, потом его взгляд опустился на пропитанный кровью рукав. «Пока все», — сказал он. «Уведи его, Фофо, и быстро, а то он сейчас запачкает пол». Вальдо с трудом поднялся и без возражений позволил увести себя. Дверь за ним закрылась. Дядя Ипо закурил сеньориту и погрузился в размышления, нарушать которые Фофо поостерегся. Наконец комиссар сказал: «Единственный вывод из этой интересной беседы — главарь банды, работавший в Пито, сейчас находится где-то около Шамбери. Согласен, Фофо? Еще бы, патрон. И Дик Кристо отправился в Шамбери, чтобы войти в контакт с этой сволочью и потянуть из него денежки. Но в этот раз он замахнулся на слишком крупную дичь. Снова согласен». «Еще бы», — повторил Фофо. Дядя Ипо замолчал. Он знал, что Фофо думает кулаками, и спрашивал мнение своего подчиненного больше по привычке, чем надеясь на чудо. «Соедини меня с Шамбери».